Прошла неделя. Мы постоянно жили в ожидании вызова в прокуратуру, но вызова не последовало. Через неделю к нам явился Саша и объявил новость. Самоубийство. Собаки собачья. Начала я, но не договорила. Вспомнила про присутствующую здесь Эллу. В конце концов, они со Стефаном когда-то были близки, и приятельница до сих пор терзается этим фактом. Не стоит лишний раз напоминать ей о том, что человек, которого она любила, оказался сволочью и подонком. Да и называя его собакой, я делала покойному Стефану большой незаслуженный комплимент. Собака — существо верное и преданное. Не стоит ее оскорблять. Элла восприняла новость совершенно спокойно. Если ее что-то и мучило, то вовсе не смерть Стефана. Я догадывалась о причине ее бессонницы, но не осмеливалась лезть со своими советами. Это дело семейное. Максиму эту новость Саша сообщил отдельно. Надо полагать, со множеством подробностей. Потому что говорили они долго. Элла, в отличие от мужа, подробности узнавать не пожелала, кивнула и вышла из комнаты. Саша проводил ее внимательным взглядом. — Как она? — спросила он озабоченно. — Лучше, чем я надеялась. — Выздоравливает, значит, — задумчиво сказал Саша. — Вот именно, — подтвердила я. Саша перевел на меня глаза, оказавшиеся карими в полумраке библиотеки. — А как дела у вас, прекрасная Анна? — Замечательно, — бодро соврала я. Прочесала половину московских банков, осталось прочесать вторую половину. А по пути она разоблачила нечестного шофера, — договорил Саша. Я скромно махнула рукой. Ерунда. Просто увидела книгу, которую он никак не мог читать, ну и насторожилась. — Вам не откажешь в определенной проницательности, — похвалил меня Саша. Я невольно покраснела от удовольствия. Расскажите мне все, — попросила я Сашу вполголоса, чего не могла сделать при Элле. То есть? Ну, все о его самоубийстве. И потом, что за шприц валялся в моей комнате? — Думаю, вы и сами догадываетесь, — спокойно ответил Саша. — Догадываюсь, — подтвердила я. — Снотворное? — Снотворное. Очень сильное. — Понятно. Я ненадолго задумалась. А кто рылся в моей комнате? Выяснили? Он был в перчатках, — ответил Саша с усмешкой, разглядывая меня. Но я думаю, что и так понятно, кто. — Стефан, — сказала я, — конечно. Я так и думала, — пробормотала я. А вы догадались, зачем он приходил? Я встала с кресла и пригласила. — Идемте. И мы пошли в мою комнату. Я взялась за ручку нижнего ящика комода, потянула ее на себя, ящик со сварливым скрипом доехал до середины пути и застрял. Я рванула ручку и чуть не свалилась назад вместе с ящиком, выпавшим из углубления. «Осторожно!» Саша подхватил меня под руку, но я быстро освободилась, не до хороших манер. «Смотрите!» — сказала я. Перевернула и показала Саше двойное дно. — Видите? — Вижу, — согласился Саша, внимательно рассматривая хорошо сделанный тайник. — А как вы догадались? — Вспомнила, что сказала Элла. Она говорила, что этот ящик всегда плохо выдвигался и что Стефан взялся его починить. А в благотворительность Стефана я не верю. Поэтому недавно вытащила ящик из комода и очень внимательно его осмотрела и нашла тайник. Надо полагать, именно здесь он держал драгоценности и пистолет, правда? — Думаю, да, — ответил Саша, все с той же странной усмешкой. Поэтому он и явился со снотворным. Он же не знал, что я ночую в его собственном доме, правда? — Правда. Снова поддержал меня собеседник. Честно говоря, такая покладистость начала казаться мне подозрительной. — А что говорят про пистолет? — спросила я, уводя разговор в другое русло. — Тот. — Тот самый, — подтвердил Саша. — Пистолет с глушителем, зарегистрированный на имя фирмы. Из него убили продавщицу магазина. Как предполагалось раньше, его забрал с собой сбежавший бухгалтер. — Подождите, подождите, — запротестовала я. — Стефан стрелял без глушителя. Мы с Марийкой прекрасно слышали выстрел. Глушитель лежал в кейсе с драгоценностями, — любезно пояснил Саша, — так что все логично. И опять в его словах мне почудилось двойное дно, такое же, как в нижнем ящике комода. — А что с делом об ограблении магазина? — спросила я небрежно. Саша пожал плечами. — Ничего. — Ничего себе! — вознегодовала я. — Неужели непонятно, что драгоценности украл Стефан? — Понятно, что он был в доле, — согласился Саша. Я растерялась. Предполагалось, что этот несчастный бухгалтер скрылся вместе с ценностями. Теперь выяснилось, что все находилось у Стефана. Он мог заплатить тому несчастному бухгалтеру, — предположил Саша невинно. И бухгалтер скрылся. Я молча хлопала глазами. — Но я думаю, что он убит, — сказал Саша все так же спокойно. — Я тоже так думаю, — подтвердила я. — Но где его тело? — Подозреваю, что Стефан закопал его где-то в лесу по дороге к аэропорту, — ответил Саша. — На трассе нашли машину этого бухгалтера. Кстати, его звали Дмитрий Авдеев. — Дмитрий Авдеев, — повторила я. — Да. Предполагалось, что на этом месте бухгалтер пересел в другую машину, а свою бросил. Саша немного помолчал. — Только я думаю, что никуда он не пересаживался, — сказал он после небольшой паузы. — Где-то в лесу для него уже была приготовлена могила. Стефан его пристрелил или убил каким-то другим бескровным способом и закопал. Нужно искать в радиусе около 2-3 километров от дороги. Я молча сглотнула комок в горле. — Страшно? — спросил Саша, уловив сделанное мной движение. — Страшно, — призналась я, — очень страшно. — Жаль, — ответил Саша. Его лицо было непроницаемым. — А я хотел предложить вам совместный проект. Я встрепенулась. — Совместный проект? — переспросила я жадно. — Какой? — Милиция вряд ли затеет пересмотр того дела об ограблении, — сказал Саша, усаживаясь напротив меня в кресло. — Просто добавит Стефана в соучастники. У того парня, у Авдеева, родных не осталось. У убитой девочки родители живы, только они так сдали после смерти дочери, что физически не способны настаивать на доследовании. Получается, что два невинно убитых человека так и останутся не только невинно убитыми, но еще и преступниками в глазах всех своих знакомых. Мне кажется, это несправедливо. Он посмотрел на меня и вкрадчиво спросил: — А как вы думаете, прекрасная Анна? — Так же, как и вы, — ответила я твердо, не обращая внимания на его вкрадчивый, будто несерьезный тон. — Ну так что? — Присоединитесь ко мне. — Почему я? — спросила я. Саша возвел глаза к потолку по многим причинам. — Во-первых, вы человек проницательный. Разоблачили Толика за одну минуту. Ничего подобного. Я только удивилась, что он читает. Да-да, перебил меня Саша. Помню, помню. Вот я и говорю. Вы человек проницательный. Элла 1,5 года ездила с ним в одной машине и не соизволила обратить внимание на библиотечный список Толика. Значит, это раз. Во-вторых, он помедлил. Почему у меня все время такое чувство, что он со мной играет, как сытый кот с мышью? Во-вторых, вы человек с массой свободного времени. Деньги у вас есть, зарабатывать на жизнь вам не нужно, а вам? — спросила я. — А мне это расследование оплачивают, — признался Саша заговорщическим тоном. — Кто? Он приложил палец к губам. — Потом скажу, — пообещал он. Я пожала плечами. Странно все это. Кто может быть заинтересован в расследовании, кроме родственников? У этого парня родственников, как вы говорите, не осталось. У девочки родители физически не способны. Кому это понадобилось? — Все расскажу, — пообещал Саша. — Только позже. — Ну, что? — Вы меня заинтриговали, — ответила я. И это была чистая правда. Я согласна. Отлично. Саша откинулся на спинку кресла и сунул руки в карманы. Тогда для начала давайте сверимся с имеющимися у нас фактами. Давайте, согласилась я неуверенно. У Стефана было твердое алиби. Он вышел из дома Эллы в 9. Это подтверждает несколько заинтересованных человек. Так? Так. Косвенным подтверждением его непричастности стал звонок по мобильнику бухгалтера домой к продавщице. Кстати, девушку звали Ольгой. Авдеев позвонил ей в начале 8-го. Время звонка зафиксировано в распечатке оператора связи. Сразу после этого Ольга собралась и ушла из дома в магазин. Родители говорили, что она была чем-то расстроена, но чем именно, она им не сказала. А в начале 9-го ее убили. В это время Стефан, предположительно, находился у Эллы. Так? Так. Что же получается? Саша встал с кресла и прошелся по комнате. Остановился у окна, спиной ко мне, и монотонно заговорил. Получается, что у нас есть два варианта. Как два? — удивилась я. Два, — подтвердил Саша. Вариант первый. Стефан участвует в ограблении, но его участие минимально. Он отдает бухгалтеру деньги за то, что он выступает в роли грабителя. В прямом смысле слова. Авдеев не прятал лицо, когда стал опустошать витрины, хотя прекрасно знал, что в зале включена видеокамера. Выходит, об этом они со Стефаном договорились заранее. Авдеев забирает драгоценности, убивает продавщицу и уезжает на своей машине. Где-то по дороге к аэропорту они со Стефаном встречаются. Авдеев отдает ему украшение и пистолет, получает свой гонорар и скрывается, так? — Нет, — ответила я твердо. — Почему? — Потому что была убита девушка. — Вот. Саша повернулся лицом ко мне и поднял вверх указательный палец. — Вот и я о том же думаю. Девушка сюда вообще не вписывается ни с какой стороны. Как соучастница, я имею в виду, ну вот зачем же она понадобилась? Ключи от витрины были у Авдеева. Вызывать продавщицу из дома совершенно незачем. Но он ее вызвал. Зачем? А если ее вызвал не он? Поделилась я с Сашей плодами своих размышлений. Умница! — похвалил Саша. И я так подумал. Мобильника, конечно, не нашли, но не нашли и самого Авдеева. Девушка убита. Кто ей звонил на самом деле, мог рассказать только один человек. — Стефан? — Он, — уверенно подтвердил Саша. — Я думаю, что он забрал телефон у Авдеева еще днем, перед тем, как поехать к Элле. Придумал какую-нибудь отговорку, ну, вроде того, что ему должны звонить, а телефон дома забыл. Попросил мобильник у бухгалтера на время, тот и отдал. — Да, — сказала я тихонько, — я тоже так думаю.